Мы проехали миль 6 в игрушечных вагончиках по самому краю речной кручи. Иногда мы ныряли в душистые сосновые рощи, пламеневшие лесными цветами. Река сузилась, превратившись в турбулентный поток. Там, где она по-настоящему взбунтовалась, правительство Соединенных Штатов соорудило шлюз. Вода кипящая, брызжущая пеной масса, бревно, которое неслось вниз по течению, наскочив на камень, раскололось вдоль и исчезло в пенном водовороте. Я содрогнулся. Злополучная колода промелькнула в каких-то 60 футах у меня под ногами, и я испугался, как бы она не задела нас, выскочив на поверхность. По плавучей эстакаде поезд словно въехал в реку, и я, сам не знаю как, очутился на другом пароходе. Перекаты остались ярдах в 200 ниже по течению, а когда мы отчалили и колеса еще не ударили по воде, нас потащило назад с такой силой, будто пароход волокли на буксире. Холмы расступились, и перед нами открылась равнина. Калифорния начал было сокрушаться по поводу утери круч и обрывов, как мы едва не наткнулись на каменную стену футов 400 высотой, увенчанную гигантской фигурой человека, словно наблюдавшего за нами. На скалистом островке белела могила одного из первых переселенцев, который, как рассказывали, сделал большие деньги в Сан-Франциско, а потом предпочел обрести покой посреди индейского захоронения. Сгнившее деревянное жилище, где были сложены кости умерших индейцев, стоял по соседству с могилой. Река побежала по каналу с базальтовыми берегами, которые были окрашены индейцами в желтое, ярко-красное и зеленое, а куда более грубыми скотами, заляпанные плакатами, рекламировавшими всякую дрянь. Мы достигли Далласа, центр овцеводства и производства шерсти, а также речной порт. Когда американец приезжает в незнакомый город, чувство долга обязывает приобщить его к себе. Жестом человека, которому ни к чему не привыкать, Калифорния забросил куртку на плечо, и часов в 8 вечера мы вместе отправились исследовать Даллас. Солнце еще не зашло, и было светло в течение часа. Казалось, каждый старожил владел здесь небольшой виллой и собственной церквушкой. Молодые люди прогуливались парочками, а старики пассировали себе на крылечках, не у парадного входа, что ведет в благоговейно зашторенные гостиные, а сбоку. Супружеские пары подвязывали грушевые деревья или собирали вишни. Я почувствовал запах сена и услышал звон колокольчиков. Это коровы возвращались домой лугами, усеянными кусками застывшей лавы. Калифорния мчалась по дощатым тротуарам, критикуя вслух хозяйскую мальву и более совершенные способы пересадки груш, а когда мимо проходила парочка, принимался рассказывать увлекательные истории своей молодости. Я чувствовал себя так, будто знавал этих людей прежде, настолько меня заинтересовали их быт и они сами. Какая-то женщина висела на калитке, болтая с подругой. Проходя мимо, я услышал, как она сказала «юбка» и снова «юбка, я тебе дам выкройку». Я догадался, что женщины обсуждали покрой платья. Мы наткнулись на парня и девушку, которые прощались в сумерках, и до меня донеслось, когда мы увидимся снова. Я понял, что для сердца, обуреваемого сомнениями, этот крохотный городок, который мы обежали за 20 минут, может показаться огромным, как Лондон, и непреодолимым, как военный лагерь. Я благословил обоих, потому что вопрос «когда мы увидимся снова» понятен каждому, кто живет в этом мире. Громко хлопнула чья-то калитка, и ее стук прокатился по опустевшей улице. «Послушай, Джон Буль, как-то одиноко становится на сердце от всего этого», — сказал Калифорния. «У тебя есть кто-нибудь дома? У меня вот жена и 5 ребятишек, ведь я только в отпуске». «И я только в отпуске», — отозвался я, и мы побрели пропахший плевательницами отель. Увы, все же нашлось нечто недостойное мирного, опрятного городка, о котором я только что лепетал.